в диаграмме по чекутии ямки, как идеальное положение Луны. Декабрьское солнцестояние, ночь, дождливый сезон, луна, ягуар, небесная река. Все они сходятся в знании о Чоки-Чинчае, Граде-Коте. Однако, и в этом была проблема, мне было все еще неясно, почему, во-первых, луна должна ассоциироваться с ягуаром. Все еще считаю его вопросом не для печати, я без колебаний обратился к классическому исследованию Рафаэля Жирара о цикле мифов Кичия Майя Гватемалы «Попольвухи». Для столь резкого перехода от Тант к центральной области Майя у меня было две причины. Прежде всего, поскольку речь зашла о происхождении лунной символики, записи анской мифологии были, по моему мнению, фрагментарными и трудно интерпретируемыми. Дело не просто в том, что в анских мифах, казалось, отсутствовали какие-либо прямые связи между луной и ягуаром, создавалось впечатление, словно кроме нескольких туманных ссылок на Луну, вся память о событиях, предшествующих рассвету века Виракочи в области Титикаки, осталась далеко позади. Если я не желал ограничиться выводом, что анская цивилизация являла собой единственное исключение из системы почти универсальных лунных календарей, предшествующих солнечным календарям, мне нужно было найти какой-нибудь ключ к фрагментарному анскому материалу. Напротив, в Попольвухе имелись ясные обращения к ягуару в контексте Луны в культурную эпоху, непосредственно предшествующую появлению земледелия. Так что именно в нем я стал искать ключ. В моем собственном разумении становилось все более ясно, что та же система астрономической мысли, которая лежала в основе анской мифологии, действовала также и в Мезоамерике. По этой причине я подозревал, что если б я смог постичь смысл ассоциации ягуара с Луной в Мезоамерике, то я мог бы обнаружить подобный образ мышления и в Андах. Некоторые из материалов, на которых я основывал такой подход, уже рассматривались выше. Один из примеров — это трехъярусный, вертикально размещенный космос в Поленке, где умирающий владыка на закате в декабрьское солнцестояние опускается в ворота преисподней, который символизирует панцирь раковины. Другой — это поразительная схожесть представлений у майя и у инков об астрономических образах гонки по Млечному пути. Далее, подобно андским народам, кичи майя также вели счет мировым векам. Согласно Попольвуху, развитие жизненного пути кичи охватывало 4 века, начавшиеся с самой примитивной эры кочевых охотников и достигшей высшей точки в 4-м и последнем веке земледельческой деревенской жизни. В сходной андской схеме было 5 веков, из которых 3-й век возвестил о земледельческой эре, в то время как 4-й и 5-й века отводились для появления воинов, а затем инков. В Попольвухе начало земледелия совпало с рождением близнецов героев культуры Кичи-Майя – Солнца, Хунахпу и Луны – Жбаламки. Появление этой формулировки в начале земледельческой эры снова совпадало с моим пониманием андской модели, увековеченной в солнечно-лунном лике бога Ворот. Слияние солнечных и лунных календарей, которое становится абсолютной необходимостью, как только люди осуществили полномасштабный переход к земледелию. И это толкование подтверждалось еще тем фактом, что Попольвух указывает на то, что звезды были созданы в начале 4-го земледельческого века, точно так же, как в Андах Виракочи одним громадным творческим штрихом создал Луну, Солнце, звезды и земледельческую Айлью. Как я уже пытался указать, звезды оживают в тот момент, когда люди начинают использовать гелиакический восход Солнца. В помощь точному солнечно-лунному календарю, и это событие неотделимо от появления земледелия. В свою очередь, к как только создаются звезды.